И все же вы утверждаете, он был повешен, да? Утверждаю. Посмотрите на разбросанный уголь и на следы угля рядом со стулом и на разворошенную ногами по всему полу кучу угля. Взгляните на кровавые ссадины его пальцев и ладоней. Он мог раздумать в последнюю минуту, проворчал Хардинджер. Это часто случается. Едва начнут задыхаться. Возможно, он хватался за веревку и подтягивался, пока доставало сил, и они не изменили ему. Этим можно объяснить ссадины на ладонях. А следы на его руках от веревки или от проволоки, которыми он был связан, сказал я. Его привели сюда, заставили лечь на пол. Возможно, с завязанными глазами, не знаю, возможно. Повесивший его, продернул веревку в кольцо, затянул петлю вокруг шеи Макдональда и стал поднимать раньше, чем Макдональд задергался. Посмотрите на разбросанный уголь. Макдональд отчаянно пытался встать на ноги, а петля на его шее все затягивалась. С завязанными за спиной руками он поднялся с помощью своего убийцы, но это только отсрочило его смерть на несколько секунд. Веревку продолжали тянуть. Разве вы не видите, Макдональд порвал кожу на пальцах, пытаясь освободиться. Мало-помалу он оказался на носках, но человек не может вечно стоять на пальцах. Он умер. Тогда убийца принес стул и помог Макдональду оторваться от пола. Макдональд ведь грузный, его приподняли, разрезали путы на руках и ногах и выбили стул, чтобы изобразить самоубийство. Это сделал наш старый приятель, любой ценой стремящийся выиграть время. Если бы он смог нас уверить, что Макдональд кончил жизнь самоубийством, чувствуя, что круг замкнулся, тогда он считал бы, что мы поверили в версию о шпионаже и что Макдональд главный в этом деле. Но сделавший все это не совсем уверен. «Это только догадки», — сказал Хардинджер. «Нет, не догадки. Разве можно поверить, что Макдональд не только храбрый офицер, сражавшийся в танковом батальоне 6 лет, но также хладнокровный агент, совершит самоубийство, когда вокруг него станет замыкаться круг, чтобы Макдональд уступил или сдался? Макдональд в любом случае получил по заслугам, но на самом деле его убили не только с тем, чтобы наш неведомый приятель еще более рассеял наши подозрения и выиграл время. Он должен быть убит. А наш приятель рассчитывал представить это самоубийством и еще более выиграть время. Надеялся нас подольше задержать. Но это только мои догадки, Хардинджер, и более ничего. Макдональду пришлось умереть. Хардинджер, изучающе глядел на меня при общем молчании, и затем внезапно сказал. «Кажется, вы очень во все это верите. Уверен». «Знаю». Я схватил угольную лопату и стал разгребать угольную кучу у дальней стены подвала. Угля, насыпанного почти до потолка, было около 2 тонн. В моем скверном состоянии пришлось сжать зубы и работать молча, чтобы не застонать. С каждым взмахом я отбрасывал кусочки угля лопатой, а они сыпались сверху и катились по полу. «Что вы собираетесь обнаружить под этой кучей?» С мрачной иронией спросил Хардинджер. «Еще один труп?» «Совершенно верно. Собираюсь обнаружить еще один труп. Рассчитываю откопать покойную миссис Турпин. Она предупредила Макдональда и не побеспокоилась приготовить ему обед, поскольку знала, что Макдональд не останется обедать. Что известно Макдональду, известно и ей. Она была его соучастницей. Неразумно заставить молчать Макдональда, если миссис Турпин останется жива и будет квакать, поэтому о ней тоже позаботились и заткнули рот. Но оказалось, о ней позаботились в другом месте, не в подвале. Мы поднялись наверх, и пока шеф долго говорил по телефону, установленному в полицейской машине, следовавшей за нами из Альфингема, Хардинджер, я и 2 полицейских водителей с помощью пары фонарей стали обследовать нижний этаж. Эта работа была нелегкой. Наш хороший доктор неплохо устроился с меблировкой дома и создал себе спокойную обстановку. Его парк во многом способствовал этому. Он простирался более чем на 4 акра. Большую часть парка окружала живая изгородь из буковых деревьев, которая остановила бы даже танк.